Александр Шалимов. «Зеленые дьяволы сельвы». «Зеленые дьяволы, босс. Рабочие отказываются идти туда». По холеному розовому лицу Арчибальда Кроу промелькнула брезгливая гримаса. Однако он сдержался. Неторопливо протянул массивную, унизанную перстнями руку, поправил листок перекидного календаря, завернутый струей воздуха от бесшумного вентилятора, подрегулировал скорость. Проклятая жара. Кондиционеры выходят из строя, а эта штуковина только раздражает. Он покосился на сверкающий никелем корпус вентилятора. После бессонной ночи Кроу все раздражало, и обжигающее утреннее солнце, и влажная духота в саду, и тепловатый душ, и эта кажущаяся прохлада в кабинете. Ничего себе прохлада. На термометре, который держит бронзовый фавн, торчащий среди телефонных аппаратов, 29 по Цельсию. Конечно, поменьше, чем снаружи, но стоит пошевелиться, и кожа становится липкой от пота. Он распрямил спину, с отвращением почувствовал, что рубашка уже прилипает к лопаткам. И этот идиот... Кроу вскинул глаза на темно-коричневое морщинистое лицо Лопеса. Опять несет какую-то блевотину. Лопес поймал взгляд босса и открыл рот, чтобы продолжать, но Кроу не позволил. Постучал торцом серебряного паркера по полированной черни стола, не глядя на Лопеса, негромко спросил. «Напомните-ка, пожалуйста, сколько я плачу вам?» «Я...» — начал Лопес и осекся, уставившись в лицо хозяина. «Вы болван, Лопес!» «Возможно, мягче», — сказал Кроу. «Вонючий, нудный болван! Начинаю думать, что ошибся в вас. Кажется, я уже говорил, меня не интересуют ваши отношения с рабочими. Меня интересует древесина, в частности, вот это!» Кроу снова постучал Паркером по столу. «В понедельник вы получили все необходимые указания. Ваши рубщики должны были начать от устья Утаяли и двигаться левым берегом. Ширина фронта вырубки 2 километра. Ну, а вырубив все ценное, вы должны были сжечь сельву до следующего притока Рио-Негру. Как, кстати, он называется? Боа-Негру. Но. И никаких но. Разве вы забыли, что я не меняю приказов? Там, на Боа-Негру, деревня хозяин. Индейцы, яномами, около сотни. Ну и что? Женщины, много детей. Ну и что? Говорят, это их земля. И лес по Утаяле, по Боа-Негру, говорят, губернатор штата приказал не трогать лес и деревню. У них бумага есть. Определенно я ошибся в вас, Лопес. Кроу задумчиво покачал головой. Сколько у вас рабочих? Было 30. Почему было? Убили 3 вчера. Ночью сбежали еще 3. Они говорят, зеленые дьяволы. Говорят, видели. Боятся, босс. У вас нет оружия? Ты, например, зачем на себя столько нацепил? Кроу указал Паркером на пистолетные кобуры, оттягивающие широкий кожаный пояс Лопеса. Их пули не берет, босс. Лопес наклонился ближе к столу, округлил глаза, переходя на шепот. «Дурень!» — Кроу откинулся в кресле. «И не придвигайся, пожалуйста, от тебя чесноком разит!» «Господи, какие идиоты! Электроника, интегральные схемы, компьютеры, космические полеты и пули не берет!» «Кого сегодня пули не берет? Ты же грамотный человек, Лопес, учился, читаешь газеты, разговариваешь по телефону, смотришь телевизор. У тебя в лесном лагере радиопередатчик, ты умеешь им пользоваться». «Ну чего молчишь? Я ведь не ошибаюсь. Учили тебя?» 3 года. Ходил в школу католической миссии. Потом надо было работать. Видишь, 3 года. Тоже кое-что. Так почему все-таки пули не берет этих... Как ты их называешь? «Зеленые дьяволы сельвы». Я не знаю, люди говорят. И ты пробовал? Чего? Ну, пулей. Хотя бы вот из твоих пушек. А я их не видел. В этом все дело, Лопес. Болтун ты и трус к тому же. И ни слова больше. Немедленно возвращайся к своим дурням, и чтобы работали, понял? Лопес, не поднимая головы, мрачно кивнул. Отправляйся. Завтра приеду, посмотрю, что вы там наработали. Прихвачу с собой Одноглазого с его парнями. Они быстро наведут порядок. Рубщиков еще подошлю. Но смотри в оба. Будут опять разбегаться, головой ответишь. К вам человек из города, отец Антонио. В проеме двери, сквозь раздвинутую бамбуковую занавесь, на пастора глядела широкая, улыбающаяся физиономия Чико. «Пригласи его сюда, мой мальчик». Пастор осторожно опустил на дощатый пол извивающуюся серебристую ленту, которую держал двумя пальцами за плоскую треугольную голову. Змея скрылась в одной из трещин между неплотно подогнанными досками пола. «Все отдала?» — Чико прищурился, приглядываясь к фаянсовому блюдечку на столе. «На этот раз все». Пастор аккуратно отодвинул блюдечко от края стола и прикрыл стеклом. «Еще принести?» «Попозже, я скажу. А теперь позови того сеньора из города». «Он не сеньор, отец Антонио». Голова Чико исчезла, стебли бамбука сомкнулись, заслонив дверной проем. Послышался удаляющийся топот босых ног и звонкий голосок Чика, обращенный к кому-то на центральной площадке селения. «Сюда, это сюда! Отец Антонио ждет!» Шаги у входа, шепот Чика, потом деликатный стук в дощатую стенку возле двери. «Да-да, входите, пожалуйста». Пастор поднялся из-за стола. Бамбуковый занавес раздвинулся, пропуская гостя. Невысокого коренастого человека в светлых шортах и голубой безрукавке с большой репортерской сумкой через плечо. Из-за плеча посетителя выглядывала настороженная мордочка Чико. «Мне надо видеть пастора Нуньеса», — сказал, наклонив голову, человек в шортах и бросил вопросительный взгляд на вошедшего следом Чико. «Я Антонио Нуньес», — пастор протянул руку. «О!» — гость пытался скрыть удивление. «Так вы и есть пастор?» «Извините, но я думал...» «Меня зовут Тун Читапакатль. Я журналист, корреспондент Центральной газеты штата». «Вы, вероятно, думали увидеть благообразного седого старца в черной сутане», — улыбнулся пастор, пожимая руку гостя. «А вас встречает худой длинноногий парень с копной рыжих волос в потертых джинсах и сандалиях на босу ногу, к тому же небритый. Просто мы с ним», — пастор указал на Чико, присевшего на пол у двери, — «не ждали сегодня гостей. Однако прошу садиться». Он указал на грубо сколоченные табуреты возле стола. «А что касается сутаны, то она не служит делу. Надеваю ее, когда отправляюсь к нашему епископу, но это случается нечасто. Признаюсь вам, дорогой сеньор, даже службу тут веду в джинсах. У меня есть еще одни, поновее. И вот в такой рубашке на выпуск. Слово правды, обращенное к простым людям, не нуждается в красивых одеждах, не так ли?» «Вероятно, вы правы, хотя...» Журналист оглядел более чем скромную обстановку комнаты. «Хотя, кажется, не все соглашаются с вами, но вы становитесь популярным. Люди говорят о вас, ставят в пример другим, поэтому наша газета хотела бы рассказать о вас. Ну что ж, если правду, в добрый час. Я приехал именно за тем, чтобы узнать правду». «Тогда, вероятно, надо начинать с них», — пастор указал на Чико. «Именно так я и поступаю. Я уже побывал в соседнем селении. Теперь хотел бы побеседовать с вами. Пожалуйста. Но с глазу на глаз, если позволите». «Вот как? У меня ведь нет секретов от них», — пастор снова указал на Чико. «Но если вы настаиваете...» «Чико, мой мальчик, поймай пару хороших рыб и попроси Марианну приготовить их». Бросив тревожный взгляд на журналиста, Чика молча выскользнул наружу. «Вы ведь не откажетесь пообедать со мной, сеньор?» — продолжал пастор, поворачиваясь к своему собеседнику. «Благодарю. И называйте меня просто Тун, отец мой. А вы меня просто Антонио. Еще раз благодарю». «Тун — это ведь не здешнее имя?» Пастор с интересом разглядывал коричневое, словно выточенное из древесины каубы, лицо гостя. «Нет, мой отец с Юкатана, он из народа майя. А ваша матушка? Она с Ориноко из Колумбии, тоже индианка. Но вы теперь бразилец. Я учился в Манаусе и стали журналистом, индеец-журналист. Нечто новое в здешней действительности. Как и пастор в джинсах, живущий в сельве вместе со своей паствой. Пожалуй. Новое, которое так необходимо тут, но приходит с трудом, увы. Скажите, Антонио, ваш сосед, он не становится слишком бесцеремонным? Пастор испытующе глянул на своего собеседника. Кого вы имеете в виду, Тун? Американца, конечно, этого Кроу, Арчибальда Кроу-младшего. А, пастор помрачнел и опустил глаза. Ну, конечно, вам известно кое-что о здешних делах? Еще бы. Я подготовил большой материал, но он не пошел. Главный снял, сказал, недоказательно. Они там расшаркиваются перед боссами с севера, а этот Кроу... Тун покачал головой и умолк. Да-да, я тоже писал епископу. Он велел не вмешиваться в политику. Прочитал мне суровую нотацию, повторил несколько раз, что у служителей церкви тут задачи иные. А что вам точно известно, Антонио? Пастор развел руками. Точно? Пожалуй, мало. Слышал, что говорили люди, а говорили страшное, и не только на исповеди. Земли по Рио-Негру арендовал у федерального правительства еще отец нынешнего Кроу, Арчибальд Кроу-старший. Я его никогда не видел. Говорят, он был плохой человек и кончил плохо, но я ничего точно не знаю и не могу судить. Все происходило до моего приезда. Вот вы видели этого мальчика, Чико, моего воспитанника. Ему 14 лет. Он единственный, кто уцелел. Когда ему было 3 года, говорят, что люди Кроу-старшего уничтожили его деревню и убили всех его родичей. Он один спасся чудом. Пастор прерывисто вздохнул. И живет у меня с 6 лет. Сначала был совсем дикий, молчал, бросался на людей и пытался кусаться. Потом начал отходить. Я научил его читать, писать. Сейчас он как все вокруг, но он что-нибудь помнит? Мог бы рассказать. Послушайте, Тун, в вас тоже индейская кровь. Вы же должны понимать. Разве такое забывается? Я не знаю, что там у него внутри. Пастор постучал себя по виску. Я никогда не спрашивал об этом и никогда не спрошу, если он сам не скажет. Повторяю, сейчас он как все. Но я-то знаю, каким он был. И поэтому не хочу и не позволю говорить с ним о его прошлом. Пусть все останется как есть. Виновник злодейства, вероятно, понес кару. Но ведь он был не один. Главный виновник. И Бог покарал его. А если преступление повторится? Нет, невозможно. Теперь такое невозможно. Мир становится другим. Едва ли вы сами верите в то, что сейчас сказали. Что могло измениться за 11 лет? Вместо одного Кроу тут у вас под боком другой. Еще неизвестно, пастор, кто из них хуже. В нынешнем мире люди вообще не становятся лучше. Я имею в виду тех, у кого деньги, сила, власть. Судьбы отдельных людей для них совсем ничего не значили и не значат. Особенно тут, в сельве, за сотни миль от больших городов. Не знаю. Я ничего не знаю об этом и не могу судить. Вот, точно так же мне говорили в других селениях. А ведь знают и молчат. И вы знаете? Нет, знаете. Не можете не знать, если прожили тут столько лет. В сельве, по Рио-Негру, тогда было уничтожено не одно индейское поселение, а несколько. 5, может быть, 10. Со всеми обитателями. Ваш Чико, вероятно, единственный, кто тогда уцелел. Вообразите, 1 3-летний ребенок из 100, может быть, из 1000 варварски истребленных, ни в чем не повинных людей. А дьяволы, сотворившие все это, живы и благоденствуют. Откуда вам это известно? Кое-что узнал, кое о чем догадываюсь. Но мне нужны улики, неопровержимые доказательства. Какие вам известны? Ваш Чико. Одно из них. Нет, Мне очень жаль, вы обманули меня. Тун энергично замотал головой. Клянусь, сказал правду. Меня послали к вам, и я буду писать о вас. Но у меня была и другая мысль, моя собственная. Не удержался. Темперамент подвел, сразу выложил все. Теперь вы вправе прогнать меня, но... Прежде подумайте о людях, которые живут тут рядом с вами, о тех, кому вы желаете добра. Хотите сказать, им угрожает опасность? Боюсь, да. Постойте, Тун, дайте мне подумать. У меня в голове все перемешалось. Пастор поднялся со своего табурета, сгорбившись и покусывая пальцы, принялся шагать по узкому свободному пространству между деревянным топчаном в дальнем углу и столом, за которым сидел Тун. Журналист мысленно считал 5 шагов в одну сторону, 5 обратно, и снова 5 и 5. Худой и длинный, с низко опущенной головой, бледным, с запавшими щеками лицом, на котором тонкий хрящеватый нос, казалось, касался узкого подбородка, он вдруг напомнил Туну Дон Кихота. Журналист мысленно усмехнулся. Пожалуй, это находка. Именно Дон Кихот. Можно так и назвать отчерк. Дон Кихот на пороге 21 века. Да и с чем еще сравнить его подвиг? В атомно-космический век уйти в сельву, чтобы нести учение Христа детям каменного века, последним магиканам неолита в стремительно сокращающихся под натиском цивилизации амазонских дебрях. Резко остановившись, пастор снова присел на табурет и устремил на журналиста испытующий тревожный взгляд. Тун молчал, не отводя глаз. Тяжело вздохнув, пастор тихо сказал: «До меня доходили слухи, но я не верил. Впрочем, и сейчас не верю. Ведь если действительно случилось все то, о чем вы говорите, должны сохраниться следы, кости людей, могилы, пожарища. Даже в сельве поселения не исчезают бесследно. Тем более, если случилось недавно. Ваши предположения можно проверить». Тун усмехнулся. «Вам известно, зачем старому Кроу понадобились здешние леса? Кроу и другим. Таких концессий в Амазонии сотни, если не тысячи. Федеральное правительство в недалеком прошлом раздавало их щедро и по дешевке, а срок на 50 и на 100 лет. Да, я знаю, им нужна древесина ценных пород. Кроу на арендованных землях построил мебельные и бумажно-целлюлозные фабрики. Самая большая в Карвуэйру, в 200 километрах отсюда. Дело не в древесине, вернее, не только в ней. Вот, посмотрите». Тун раскрыл свою репортерскую сумку, вытащил наклеенную на полотно цветную карту, развернул. «Смотрите», — повторил он, — «здесь штат Амазонас, весь целиком до границ Венесуэлы, Колумбии и Перу. Некогда его полностью покрывала амазонская сельва, самый большой и самый богатый разнообразием растительности лесной массив планеты. Выруб сельвы начался давно. Стране нужны были управные земли. Однако длительное время выруб происходил медленно, а кое-где сельва даже успевала восстанавливаться. Ситуация изменилась примерно 1/4 века назад. Новая техника позволила резко ускорить наступление на сельву. В восточной части штата количество лесов уже заметно уменьшилось. Теперь под ударом оказалась сельва к западу от столицы штата. Смотрите, это Манаус, а вот тут, в 500 километрах к северо-западу, по Рио-Негру, земли, арендованные династией Кроу. 50 тысяч квадратных километров сельвы. Ваше селение тоже тут, в непосредственной близости от его владений. Вам понятно? Пастор наклонился над картой, внимательно разглядывая узор знаков. Кивал головой, словно находя в этой вязи подтверждение своим мыслям. Потом спросил, коснувшись пальцем карты: «Это карандашная штриховка? Вы ее нанесли?» Тун молча кивнул. И что она означает? Вырубы. На заштрихованных площадях сельвы больше нет. Она превращена в мебель, бумагу, в доллары Арчибальда Кроу и других. Господи, пастор перекрестился. Никогда не предполагал, что уже столько вырублено. В штате Амазонас около 40%. 2/5 того, что было. В других штатах еще больше. Но ведь это же просто безумие какое-то. И оно продолжается, ускоряется. Впрочем, нет, не безумие, тут совсем другое. Для одних бизнес, очень прибыльный бизнес. Другие называют это тягчайшим преступлением, хотя не существует законов, карающих за подобные преступления. Уничтожение сельвы лишает людей главного, без чего жизнь существовать не может — кислорода для дыхания. Амазонская сельва огромная, самая большая на Земле фабрика кислорода. Она, если угодно, легкие атмосферы, легкие всей биосферы Земли, всего живого. Ныне эти легкие стремительно съедает рак цивилизации. Фирма Кроу и ей подобные раковые клетки в организме биосферы. Это, так сказать, по большому счету. Однако преступление на том не кончается. Вам известно, Антонио, во что ныне превращены эти заштрихованные площади, на которых всего 10-15 лет назад простиралась девственная амазонская сельва? Ну, я знаю, теперь на месте сведенных лесов управные земли. Туда переселяют фермеров. Но я не думал, что леса исчезают так быстро. Насколько надежны ваши данные, Тун? К сожалению, губы журналиста искривила гримаса отвращения, вполне надежны. Штриховка нанесена по материалам аэрофотосъемок и съемок со спутников. Здесь... Тун постучал ладонью по карте. Данные двухмесячной давности. На сегодняшний день заштрихованную площадь следовало бы еще увеличить. И вот тут он коснулся пальцем одного из изгибов голубой нити Рио-Негро. Она уже подступает вплотную к вашим краям, пастор. Вы подразумеваете вырубы Кроу? Именно. Но граница его концессии определена, она где-то южнее. Вот именно, где-то там. Никто ее не переносил на местность. Да это едва ли возможно в условиях сельвы. Тут все определяют сроки концессии, а не территория. 50 тысяч квадратных километров, площадь немалая. Всегда возможны варианты. «Здешние земли отведены местным индейским племенам», — возразил пастор. «Я сам видел документ, подписанный губернатором штата». На местности границы резервации никак не обозначены. Не знаю, не думал об этом. Однако в документе они оговорены. Так ведь то слова. А слова остаются словами. При желании можно придавать разный смысл, как уже бывало не раз. Особенно вдалеке от исполнительной власти. Вы пугаете меня, Тун. Нет. Я приехал помочь вам и вашей пастве. И вам не следует мешать мне, более того, вы должны мне помочь. Соединив усилия, мы, может быть, добьемся чего-то. В противном случае возможен произвол. Снова произвол. Арчибальд Кроу-младший — фигура значительная и хорошо знает свою силу. У него влиятельные друзья в Манаусе и в столице. Вы полагаете, люди Кроу могут заставить нас покинуть эти места? Это один из возможных сценариев. Могут сжечь здешнюю сельву, что обычно и делают, вырубив предварительно наиболее ценные породы деревьев. Могут, наконец, поступить так, как поступили 11 лет назад с родичами Чико. Пастор замотал головой. Нет, невозможно. Теперь такое невозможно. Они же христиане. О ком вы говорите, Антонио? О тех? О молодом Кроу? О его людях? Черт побери! О, простите меня, ради бога, пастор! Люди Кроу, христиане! Послушайте же! Индейские деревни к югу от Рио-Негро, о которых я уже упоминал, их было несколько, не менее 5, были сожжены напалмом. Жители, кто не сгорел заживо, были убиты. Все поголовно, даже грудные младенцы. И это дело рук людей Кроу.